Дверцы с лязгом закрылись, и я шумно выдохнула, уже начав жалеть, что нагрубила. А с другой стороны, ни у кого бы не хватило на моем месте нервов, объяви ему войну вот так, ультиматумом. Или ты со мной, или я всех убью. С Томом у нас хотя бы были общие дети, что немного сдерживало его звериную натуру. А вот Фауст был свободен в полете творчества, что же делать, что же все-таки делать. До Атриума оставался всего один уровень, как за спиной послышался какой-то странный шорох. И не успела я обернуться, окончательно вымотанная за этот ужасный день, как меня кто-то схватил сзади и приложил к носу платок, пропитанный хлороформом. Едкий запах общего анестетика быстро проник в легкие, и без того гудевшая голова закружилась, и я провалилась в темноту. Глава 15. Плен. Темнота отступала постепенно, или я постепенно выныривала из нее, словно поднимаясь из черной ледяной бездны выше к поверхности, но тяжесть тела все равно тянула меня вниз, в темноту. Или это была тяжесть грехов на моей искалеченной душе. Трудно было вспомнить, что же случилось, когда я засыпала, но, с трудом открыв глаза, я никак не могла понять, где же оказалась. Тело ужасно сковало, я чувствовала себя деревянной марионеткой, которую кто-то заботливо убрал в бархатный футляр, точнее, уложил на просторную двуспальную кровать, заправленную золотистым шелком и кроваво-красным бархатом, а над головой свисал такой же тяжелый бордовый балдахин. Приглушенный свет свечей в канделябрах не сильно резал глаза, оставляя часть пышно украшенной комнаты в загадочной полутьме, а вокруг, на границе света и тьмы, разливался тончайший запах красных роз, которыми была уставлена комната, но ему было трудно пробиться сквозь тяжелую завесу приторно-сладкого запаха смерти. «Где Том?» – испуганно подумала я, ведь чем больше деталей всплывало вокруг, тем больше я не понимала, куда все-таки угодила. Это очередная его шутка, или ловушка, или мы опять куда-то угодили втроем, откуда этот чертов запах. Но только я попыталась негнущимися пальцами схватить бархатное покрывало и стащить его, как дверь в комнату, где я лежала, чуть слышно скрипнула, и внутрь проскользнула хрупкая девушка в черно-белом закрытом костюме горничной, а мой последний вопрос сразу же растворился в темноте. Я сильно сомневалась, что обсекундаты понимали до конца, что происходило вокруг них. Безмолвные трупы, они были напрочь лишены воли и подчинялись любому приказу создавшего их господина, будь это битва или мирное время. Пожалуй, в мирное время из них были прекрасные слуги. Обладая прежним умом, они без малейшего промедления выполняли любой приказ, тихо и беспрекословно, а их преданность была абсолютной. Вот только кто же создал эту девушку, если я лежала здесь без сознания? Постепенно из мрака вместе с силами ко мне возвращалась и память, и тело второй раз оцепенело, уже от ужаса, а горничная без единого звука принялась кружить по комнате, доставая из шкафов какие-то вещи. Фауст, еще один отпрыск проклятого рода, заявил свои права на трон из костей. Неужели это он меня похитил? Но как, если я еще даже из министерства не успела выйти? И куда смотрел Том? Хотя я же сама прогнала его от себя, дура. Какая же я дура. Через 5 минут в комнату проникли еще две девушки неопределенного возраста с мертвенно-бледной кожей, пустым взглядом и одинаковой униформой. Одна из них заботливо подошла ко мне с подносом, на котором был графин с водой и фужер, а вторая принесла какую-то деревянную шкатулку, которую поставила на туалетный столик и направилась к массивному платяному шкафу в темном углу комнаты. Конечно, ни о каких эмоциях речи быть не могло, и если кто-то и заботился обо мне, так отдавший приказ человек, а вовсе не тот, кто принес воду. Но я все же приняла фужер и принялась делать один жадный глоток за другим, а остальные горничные тем временем закончили приготовление и молча застыли у туалетного столика, словно мраморные статуи. Я понятия не имела, что от меня хотели мои похитители, или похититель, но слуги явно чего-то ждали, хотя никоим образом не торопили меня. Да и мягкая кровать и свежая вода мало походили на атрибуты политического плена, о котором можно было подумать в первую очередь. Что же все-таки хотел добиться от меня Фауст всем этим? Будет держать меня в заперти, пока я наконец не скажу заветное «да», и мы вместе гордо зайдем на трон из костей, как король и королева проклятых? Неужели он настолько наивен и действительно считает, что я так просто сдамся? Конечно, сдаваться я не собиралась, но к столику все же подошла, когда силы наконец вернулись ко мне и лежать в мягкой кровати слегка надоело. Все-таки мне было в какой-то мере даже любопытно узнать, что же задумал Фауст, а заодно как следует осмотреться и подумать над планом побега. Конечно, скорее всего, меня уже искали, но сидеть сложа руки и дожидаться помощи я точно не собиралась. Что ж, посмотрим, что из этого выйдет. Только я подошла к столику, как горничные разом ожили и принялись порхать вокруг меня, нисколько при этом не сговариваясь. Одна из них деликатно, но все же настойчиво стащила с моих плеч бретели от шелковой сорочки в пол, и я вздрогнула от льда ее кожи, а ткань с невесомым шелестом упала на холодный мрамор под ногами. Вторая тем временем протянула мне белье и сорочку покороче, а следом они обе принялись крутиться вокруг, обволакивая все новыми и новыми слоями. Через полтора часа кропотливой работы в три пары рук на меня из старинного зеркала, обвитого увесистыми розами из желтого золота, смотрела королева. Пышное платье из тяжелой алой парчи словно бутон распускалось к низу, а сверху прочно стягивало мою талию, что трудно было сделать даже лишний вдох. Плечи остались открытыми, парча обвивала руки чуть ниже, плавно переходя на грудь. Черные волосы собрали сверху, искусно вплетя в них сотню невидимых заколок, на кончике каждой из которых был кроваво-красный рубин, отчего каждое покачивание головой отдавало неверным блеском. Лицо и руки припудрили, скрывая бронзовый загар, а тушь и подводка добавили теней и без того темным глазам, в которых то и дело разгорался красный блеск. Последним штрихом стали белые перчатки до локтей и увесистые браслеты из желтого золота поверх, и такая же желто-алая узкая маска на глаза, будто меня готовили не к политическим переговорам, а к маскараду, в котором я должна была блистать в костюме жар-птицы. Едва последний элемент костюма коснулся моей кожи, как две горничные снова замерли на месте, а третья подошла к двери и безмолвно открыла ее и указала рукой на пустоту коридора. «Мне можно выйти, можно свободно пройтись, без охраны», словно под гипнозом я зашагала за проводницей, и темноту коридоров наполнило эхо от стука каблуков кроваво-красных туфель. Это явно был дворец, и дворец роскошный и большой, но ни одной живой души по дороге мне так и не встретилось. А когда мы спустились по лестнице чуть ниже, примерно на первый этаж, могильную тишину начали разрывать резкие ноты вальса. Наконец, передо мной распахнулись тяжелые дубовые двери, и я попала в ослепительно украшенный зал, полный людей. Лепнина, золото, статуи все сияло, а по белоснежному мраморному полу вальсировали пары в строгих пышных нарядах 19 века и масках на глазах, а среди танцующих то и дело сновали акробаты, выгибаясь в немыслимых позах в полосатых гетрах и коротких костюмах. Две акробатки крутили зеленой и черной лентами над самым входом, одна девушка изящно скрутилась в самом центре зала, мимо тотчас прошел мужчина на высоких ходулях. Два официанта в таких же костюмах акробатов разъезжали меж гостей на одноколесном велосипеде, уверенно держа в руках подносы, а неподалеку от сцены стоял эквилибрист на медном шаре и пронзительно играл на скрипке. Кто-то сбоку жонглировал, кто-то парил над самым потолком, словно в цирке, и вдруг справа от меня акробатка набрала побольше воздуха в легкие и выпустила в воздух столб пламени. Музыка стихла, и зал содрогнулся от аплодисментов. Пары вежливо склонились друг перед другом, и как раз в этот момент я заметила в центре зала его высокого мужчину в черно-золотом плаще и черном костюме, который одиноко застыл и будто кого-то ждал. И я, сглотнув, шагнула в его сторону. Мимо меня пролетел официант, ловко повернув в самый последний момент, а тем временем небольшой оркестр зашелестел нотами, и в воздухе тихо заиграли скрипки, начиная новый вальс, и пары, обменявшись партнерами, снова закружились на белоснежном мраморе в такт музыке, а мужчина повернулся ко мне. Мои губы, пропитанные кроваво-красной помадой, растянулись в улыбке, когда Фауст увидел меня и потрясенно распахнул рот. Подобное ошеломление, наверное, было и на моем лице, когда я очутилась на этом сказочном маскараде, где сон перемешался с явью и все было пропитано манящим запахом смерти. Да, вокруг сновали мертвецы, словно дорогие куклы, играя выпавшую им роль, и лишь мы двое были по-настоящему живыми на этом празднике смерти. «Вы выглядите бесподобно, Кэтрин», — с резким выдохом проговорил Фауст, сняв с себя черную маску и поклонившись, и я сняла красную маску со своих глаз и присела в неуклюжем реверансе, что, впрочем, скрыло пышное платье. «Молю вас о танце, ваше величество». Он протянул мне руку, и я с вежливой улыбкой приняла ее, а скрипки тем временем играли все громче, усиливая основную мелодию, и постепенно присоединились духовые и ударные. Вид Фауста был настолько потрясенным, будто бы и не он вовсе отдал приказ так одеть меня, но это чертовски льстило моему женскому самолюбию. Я никогда еще не была на настоящем бал-маскараде, да еще и так искусно организованном, на мне никогда не было такой одежды, со мной никогда не обращались так подобострастно и одновременно аккуратно, будто я была хрупкой балериной из тончайшего горного хрусталя, редкой красоты безупречной работы мастера. «На что вы хотите обменять меня, Фауст?» — выдохнула я, когда мы закружились в танце, и Фауст чуть крепче прижал меня к себе на очередном па. «На Лондон, боюсь, ничего у вас не выйдет, потому что нынешнее правительство только спит и видит, как бы избавиться от такой персоны, как я». «Я знаю», — прошептал он, резко наклонив меня назад, и из груди вырвался резкий выдох. «Я не собирался вас обменивать, Кэтрин. И насколько я знаю вашего бывшего мужа, он тоже не пойдет на сделку». Музыка стала громче, и хотя пары вокруг нас кружились в идеальном ритме, мы двигались намного медленнее, неотрывно смотря друг другу в глаза. «Сделка – это лишь отвлекающий маневр». Он закружил меня и притянул к себе спиной, обхватив руками сзади, и я тихо проговорила, закрыв глаза. «У меня от вас мурашки по коже, Фауст, Николаус, Ники», — шепотом подсказал Фауст, наклонив голову к моей шее, и я отчетливо чувствовала его горячее дыхание. «Для друзей я Ники, а они у вас есть?» Бледно-розовые губы дернулись в ядовитой усмешке, и он развернул меня к себе лицом и продолжил кружить среди мертвецов, которые щитом стояли между мной и всем остальным миром. «Кэтрин», — театрально вздохнул Фауст, то и дело поглядывая куда-то вверх за мое плечо, — «я вовсе не опасное чудовище, каким, быть может, вам нарисовало меня ваше воображение. Я человек, да, обладающий определенной силой, но все же подверженный всем обычным страстям, что и вы, моя дорогая. Наоборот, именно вы в полной мере можете оценить всю полноту предубеждений, которые словно шторм обваливаются на таких, как мы». Музыка тоже, словно шторм, обвалилась на нас, и у меня от легкого головокружения подкосились ноги, но мой партнер по танцу ловко перехватил меня и чуть сбавил темп. «Посмотрите вокруг, кроме нас, здесь нет ни одного живого человека». Он легко махнул рукой, и я словно завороженная обвела глазами безумное великолепие бала сатаны. «Но разве хоть один мертвец за это время сделал что-нибудь плохое? Это искусство, Кэтрин, и я уверен, что вы по достоинству оцените мои старания для вас. Не хотите же вы сказать, что собрались бороться с мировой несправедливостью с помощью одного лишь искусства?» Сердце стучало в груди в такт громыхавшей музыке, и меня всю будто бы объяло языками пламени, а вот Фауст наоборот являл собой пример ледяной невозмутимости, и лед был и в его выцветших глазах, и на бледных губах, и на ладонях, что так изящно, но в то же время крепко держали меня. Нет, лед сквозил и в его слегка хриплом, низком голосе, и противоречия разрывали меня на части. «Нет, моя дорогая, боюсь, что подобное заранее обречено на неудачу. Мало кто в этом погрязшем в пороке мире способен открыть свое сердце искусству. Людей гложет лишь жадность. Многие столетия они проливают кровь друг друга, преподнося жертвы богу войны, и тот еще больше разжигает в людях ненависть, и земля еще больше пропитывается кровью. Я хочу разорвать этот порочный круг, но, к сожалению, и вам, и мне прекрасно известно, что лишь подобное уничтожает подобное. И я буду так же жесток к нашим врагам, как и они к нам. Что вы с ними собираетесь делать?» Едва слышно выдохнула я, только вот Фауст не спешил с ответом. Та самая изморось, казалось, еще больше расползлась по его губам, и он изящно наклонил меня, а люди вокруг вдруг загорелись адским пламенем. И хоть умом я понимала, что это была лишь очередная иллюзия, но ответ был весьма красноречивым. Зачем сжигать их? Очередной па, и мои ноги на несколько секунд оторвались от земли, а над ухом раздался морозный шепот. «Моя дорогая Кэтрин, вы же знаете, что таким, как мы, проще договориться с мертвыми, чем с живыми. Вам их жаль? Не знаю», — прошептала я, не чувствуя ровным счетом ничего, кроме пламени, сжигавшего и меня тоже. И Фауст ласково, даже сочувственно прижал меня к себе и выдохнул. «Это пройдет, дорогая, как и вся ваша боль, обещаю. Вы будете отомщены в полном объеме, так же, как и я. Я знаю, что с вами сделал этот жестокий мир. Он пытался вас сломать, перемолоть в труху, погрести под землей и предать забвению. Люди никогда не простят вам то, что течет в ваших венах, Кэтрин, никогда. Судьба моего рода — лишнее тому подтверждение. Люди слабы, люди боятся. Страх порождает ненависть, ненависть порождает гнев, гнев проливает кровь. Маглы всегда боялись волшебников, а потому уничтожали их. Ведьмы и колдуны всегда боялись нас, некромантов, ведь мы могли заглянуть за черту, туда, куда никому из живых не дано было зайти. Я хочу разорвать эту цепочку ненависти. Волшебники давно должны выйти из тени и обуздать безудержную алчность маглов, взять под контроль любое применение насилия с их стороны. А мы с вами, Катрин, вдвоем, займем наше место на самом верху этой пирамиды там, где мы и должны быть изначально. Смерть будет помогать нам хранить драгоценную жизнь преданных нам людей веками. И не она будет властвовать над нами, а мы над ней. Но как, все, что смогла выдавить из себя я, а Фауст тем временем окончательно замер и уставился в сторону входа, и я медленно повернулась вокруг себя. А вот ответ на этот вопрос вы получите лишь тогда, когда выберете сторону. Пожалуй, сейчас самое время. Музыка стихла, мертвецы замерли, чуть разойдясь в стороны, а на пороге зала застыло двое. Именно эти двое в разное время обещали защищать меня ценой своей жизни. И один лишился этой самой жизни от моей руки, а второй ее приобрел. Том и Слизерин замерли на месте, и я даже смогла прочитать в мимолетном взгляде своего командира, как он просчитывал возможный бой. Только вот их было всего двое, а вокруг не меньше сотни мертвецов, очевидно, волшебников, способных сражаться до самого конца. Том же, как всегда, горел от ненависти, сжимая в кармане черной мантии палочку, словно дикий волк, готовый сорваться с цепи и кромсать всех вокруг ради своей волчицы. Но необдуманная ревность Тома в текущий момент волновала меня мало, и я неотрывно смотрела в глаза Слизерину. И тот чуть заметно покачал головой сначала в одну сторону, затем в другую. И я даже без слов смогла его понять. Кейт первым разорвал гробовую тишину Том, но я безразлично посмотрела на него и чуть наклонила голову. «Ты можешь уйти, пойдем». Он протянул левую руку, продолжая держать правую в кармане, а Фауст тем временем впился в меня взглядом, пытаясь прочитать мое решение еще до того, как я его озвучу. Но я, еще раз скользнув взглядом по Слизерину, посмотрела на своеобразный коридор из замерших обсекундатов, и Фауст чуть приподнял руку и хрипло протянул. «Моя дорогая Катрин, вы совершенно свободны. Вы не пленница на этом балу, а гостья, и все, что я хотел вам сказать, я уже сказал. Вы можете уйти, мои слуги не станут препятствовать вам, но в таком случае, боюсь, между нами будет объявлена война, уже официально и бесповоротно. Или вы можете оставить за спиной своих прежних союзников и пойти со мной. Клянусь вам, я смогу защитить вас и вашу семью от любой напасти, я вас безмерно уважаю, и со мной вы никогда не будете чувствовать себя в клетке, как это было многие годы назад. Выбор только за вами». Единственным звуком вокруг был стук моего сердца, который, казалось, эхом раздавался под потолком. Трупы замерли, замерли и живые, само время замерло, замерзло, и мы оказались вне его. И все же, как бы я ни хотела этого, но этот момент все равно бы пришел, рано или поздно. И я, еще раз скользнув по тому и Фаусту, горько усмехнулась. «Ники, в одном вы точно правы. В чем же, Катрин?» Безразлично протянул он, неотрывно смотря на меня глазами-льдинками, а я повернулась в сторону Тома. «В том, что раньше со мной рядом были слабые люди, нисколько не заслуживавшие подобной чести. Но теперь все будет по-другому. Я с вами». Ни один мускул не дрогнул на моем лице, когда я говорила эти слова, хотя голос был полон твердости и злости. Том, казалось, вовсе не ожидал такого поворота, ведь в последнее время он только и делал, что вызволял меня из неприятностей, словно даму в беде. Но сейчас я решила взять свою судьбу в свои руки и громогласно заявила об этом. Слизерин на подобное лишь ненадолго закрыл глаза и опустил руку, которую до этого держал наготове на рукоятке меча, а Фауст, наконец услышав долгожданный ответ, словно не веря, улыбнулся и осторожно протянул мне руку. «Словами не передать, как я рад». Я уверенно приняла его ладонь, а затем вдруг подошла ближе и демонстративно коснулась его губ. У меня мурашки прошли по коже от поцелуя холодного мрамора, бездушного и бесчувственного, а вот Фауст наконец ожил, крепче обнял меня и ответил на поцелуй. И мы, взявшись за руки, чинно прошагали к высокому камину и одновременно исчезли в зеленом пламени. «Сюда, Катрин, теперь это будут ваши покои». Когда мы вышли из другого камина, то оказались в чуть менее шикарном особняке, чем в том, в котором был бал мертвецов. Наверное, он даже чем-то напоминал особняк Тома, хотя последний был на берегу моря, А сейчас в темноте окон я смогла разглядеть покрытые лесом горы. Кроме нас двоих, в пустых коридорах не было совершенно никого, хотя тот самый неуловимый сладковатый запах смерти никуда не делся, растекаясь в воздухе, словно эфир. И, наконец, мой проводник привел меня в одну из комнат на верхнем этаже, которая располагалась в отдельной башне, откуда открывался изумительный вид на горную местность вокруг. Только вот едва я подошла к окну в пол, чтобы рассмотреть открывшееся великолепие, как Фауст осторожно притянул меня к себе и мягко поцеловал, и в этот раз лед напоминали мои губы, а не его. «Вы сделали это назло своему мужу, Кэтрин», – прошептал он, не сводя с меня внимательного взгляда, и я ядовито усмехнулась, нисколько не скрывая эмоций. «Разумеется, не могли же вы поверить в иное, правда?» Фауст продолжал неотрывно смотреть на меня, а я вдруг с удивлением заметила, как под коркой льда действительно кипели страсти. Сразу это было заметить очень трудно, но если приглядеться, то «Вы были женаты, Ники», чуть наклонив голову на бок. Я повторяла каждую скупую эмоцию на его лице, и он едва слышно выдохнул. «Нет, а вы когда-нибудь любили?» С трудом пошевелив рукой, я осторожно коснулась кончиками пальцев его левой щеки, но Фауст один резким движением прижал ее к своему лицу, закрыл глаза и шумно вздохнул. «Однажды в молодости, нам было 16 лет, цвели яблони, через год она умерла в санатории в горах от туберкулеза, и я так и не смог встретить ту, что смогла бы растопить мое сердце». Он крепко сжимал мою руку, словно пытался растопить ей корку льда, которая сковала его тело, а я с горечью тихо протянула. «За всю свою долгую жизнь я любила всего двоих мужчин. Один был монстром, который разбил меня, растоптал, превратил из меня чудовище под стать себе, а второй увидел в этом чудовище что-то, отмыл, приласкал и посадил на цепь, чтобы я не навредила другим. Вы представить себе не можете, Ники, сколько всего я натерпелась за те неполные 20 лет, что мы знакомы с Томом, сколько боли я вытерпела благодаря ему, и поверьте, каждая клеточка моего тела жаждет отмщения в полном объеме, и я не упущу ни одной возможности причинить ему боль точно так же, как он причинял ее мне». Чуть нажав, я скользнула рукой по его лицу и остановилась на холодных губах, и Фауст приоткрыл глаза и внимательно на меня посмотрел. «Человек, который спас меня от смерти, пропал несколько месяцев назад. Я уважала Дерека, я считала его своим мужем по закону и по совести, пусть между нами и не было той сводящей с ума страсти, какая была с Томом. Я благодарна ему за свое спасение, и я прошу вас быть джентльменом и уважать мой траур. Вы клялись, что не причините мне боль». «Да», – прошептал он, накрыв мою руку своей. «Я обещал, и я сдержу слово, Кэтрин. Здесь вам ничего не грозит, и вашим детям тоже. Я согласен ждать столько, сколько будет нужно, чтобы ваше сердце зажило, а ваше стало снова биться», – закончила я, скользнув ниже, и остановилась на левой половине груди, и напротив меня послышался шумный выдох. «Но у нас же впереди вечность, не правда ли?» На последних словах бледные губы расползлись в улыбке, и Фауст осторожно коснулся моего лица холодными пальцами. «Все так, хотите перед сном увидеть кое-что совершенно потрясающее?» Вместо ответа я скопировала его улыбку, и он наконец отстранился от меня на приличное расстояние и повел куда-то вглубь дома, очевидно, в собственные покои. Комната хозяина особняка находилась не так уж и далеко, на этом же этаже, но в другой башне, и не было в ней той олиповатой роскоши, которая рябила в глазах там, где предполагалось жить мне. Вместо гардеробных шкафов и ширм все стены были заставлены шкафами с книгами. Книги были и на всех столах вперемешку с пожелтевшими свитками и муляжами различных опытов. Пожалуй, из всей площади 90% было отведено под книги, и лишь оставшиеся 10 под совершенно обычную кровать и два кресла. Правда, присесть мне так и не предложили. Не смотря по сторонам, как я, Фауст прошагал к одному из шкафов и постучал по корешкам книг 3 раза. И вдруг полка отъехала в сторону, и хозяин комнаты наклонился и взял что-то из открывшейся ниши. На черной бархатной подушке лежал крупный кроваво-красный рубин, размером с куриное яйцо, обрамленный желтым золотом, а вверх уходила тончайшая цепочка. Увидев подобной красоты камень, я не сдержалась и невольно распахнула рот, а Фауст едва заметно усмехнулся и положил подушечку на журнальный столик, а затем пододвинул к нему кресло и аккуратно усадил меня. «Стин дес тадес, камень смерти. По преданию, сам дьявол или тот, кто стоит за завесой Сида и распоряжается душами умерших, заключил свою кровь в камень и подарил его людям, двум братьям, которые когда-то давно правили на этой земле. Народ был удивительно дружный, все жили в мире, а братья так отчаянно хотели его сохранить, что попросили помощи у смерти, и она дала им силы, невиданные доселе ни одному живому человеку. Только вот обладать камнем мог лишь один. Я сразу почувствовала, чем все закончится, но перебивать не стала, продолжая жадно смотреть на рубин, внутри которого, казалось, действительно плескалась кровь. «Была война», словно в подтверждение моим мыслям, прошептал Фауст и потянул за цепочку. Семья раскололась, как раскололся и камень, служивший и спасением, и проклятием. Разлом было совершенно невозможно заметить, но только Фауст потянул достаточно сильно, как одна половинка повисла в воздухе, а вторая, с такими же неровными краями, осталась лежать на черноте бархата. «Я не так наивен, Кэтрин, как вы могли подумать, и прекрасно знаю, что будет с моей душой. Реши я заглянуть чуть дальше позволенного печатью Брана, что горит на наших с вами ладонях». С этими словами он зажег свою, и осколки рубина, казалось, засияли еще ярче. Благодаря этому камню можно сделать такое, о чем до этого люди могли говорить лишь шепотом. Но и он не спасение, какую бы силу ни давал таким, как мы. С трудом, но я оторвалась от разглядывания алых осколков, а Фауст галантно протянул мне ладонь, приглашая куда-то пойти. И я словно под гипнозом встала и прошагала за ним на открытый балкон. Да, поместье определенно находилось в горах, об этом свидетельствовал и чистейший воздух, и россыпь мириадов звезд на небосклоне, которые можно было сравнить с осколками бриллиантов на черном бархате в ювелирной мастерской. Но от вечного меня быстро отвлек шум внизу, где на закрытом дворе несколько человек окружили огромных драконов, а те пытались стряхнуть с себя тяжелые цепи. Они были чуть больше драгона и чуть живее, строптивее, что ли, хотя и мой ящер тоже со временем обрел характер, о котором Слизерин твердил чуть ли не каждую нашу встречу. Внезапно одна тварь вывернулась и выдохнула в морозный воздух столб бело-красного пламени, и я вздрогнула, а Фауст довольно улыбнулся. «Они прекрасны, не правда ли?» «Да-да, не знаю, я в драконах не разбираюсь», прошептала я, осторожно коснувшись каменных перил, и он также аккуратно подошел ко мне и положил руку рядом с моей. «Но вы же разбираетесь в своих темных силах, не так ли? Они как живые, такие же свирепые и злые, они бездушные марионетки, которых создавали и вы, и я по неопытности. Но и это не предел мечтаний. Вы что-нибудь слышали о треугольнике света?» Я медленно покачала головой, продолжая следить за тем, как слуги Фауста пытались усмирить свирепых тварей, а тот безразлично скользнул по ним взглядом и повернулся ко мне. По легенде, его выковал из метеорита один народ, которого уже давно не существует, и в нем находятся три камня. Камень времени, камень пространства и камень души. Тот, кто соберет все три камня и вставит их в оправу, получит власть над жизнью и смертью. И вы верите, что он существует? «Я знаю, что это так», — невозмутимо ответил он на мои полные скепсиса слова и потянул обратно в теплую комнату. Вернувшись в кресло рядом с тем самым расколотым рубином, я принялась ждать, что сейчас передо мной предстанет оружие, способное разрушить города и даже страны, но через несколько минут мне открыли лишь стеклянный куб, в котором была только оправа, без камней на вершинах, и я про себя осторожно выдохнула. Сам треугольник было найти далеко не так трудно, как камни, дающие ему силу. Но я знаю, где они лежат. Они разбросаны по всему миру в трех храмах, начиненных ловушками, так что достать их будет непросто. Но если это сделать, то в мире не останется силы, способной противостоять мне нам. В конце он наговорился на мгновение, но этого оказалось достаточно, чтобы я подняла голову. И Фауст, усмехнувшись, посмотрел на руку, в которой до сих пор держал одну из половинок камня смерти, а затем зашел за мою спину. «Я бы хотел сделать вам этот подарок, Кэтрин. Вы достойны большего, я восхищаюсь вами, и неоднократно об этом упоминал. И я надеюсь, что со временем оно перейдет в более теплые чувства». Камень был удивительно горячим, когда он коснулся моей кожи, будто в нем действительно плескался огонь, не иначе. И когда цепочка застегнулась на шее, я не удержалась и сжала его, и в зеркале заметила, как загорелись красными и мои ладони, и глаза. «Вам удивительно идет», – прошептал Фауст, выйдя передо мной, и я смущенно выдохнула. «Спасибо, вы очень щедры». И вдруг в дверь кто-то уверенно постучал, и без дальнейшего приглашения к нам ворвалась та самая женщина, что была приглашена на самую первую мою встречу с Фаустом, Виндаразье. Трудно было сказать, сколько же ей было лет, но выглядела она безукоризненно безупречно. Ни единого седого волоска в элегантно уложенных кудрях до плеч, ни единой морщинки на белоснежном, казалось, и вовсе восковом лице. Только вот глаза, черные, бездонные глаза с головой выдавали возраст, который явно был больше и моего, и даже Фауста. «Ох, вы уже здесь, как скоро, Ники, мне нужно пошептаться с тобой наедине». Тем более, что наша гостья наверняка устала и желает отдохнуть. Мадам Розье не выказывала никакой явной агрессии, хотя в ее взгляде в мою сторону теплоты тоже не было, скорее настороженность. Но я с такой же безупречной выдержкой с улыбкой кивнула ей и встала с кресла, решив, что на сегодня потрясений точно было достаточно. «Прислуга вас проводит. До завтра, Кэтрин». Он на прощание поклонился и поцеловал мою руку, и я чуть слышно выдохнула. «Спокойной ночи, Ники». Молчаливая горничная появилась буквально из ниоткуда, из самой темноты, и повела меня обратно в мои покои, а дверь в комнату Фауста тотчас захлопнулась за моей спиной, отрезав разговаривавших от всего остального мира. И один дьявол знал, о чем же они шептались за закрытой дверью глубокой ночью. Как бы мне ни обещали свободу, но я оказалась в очередной золотой клетке, в которой не было ни входа, ни выхода. Я не могла трансгрессировать, не могла даже выйти за порог особняка, на который было наложено ни одно защитное заклинание. Я даже не могла навестить детей, ведь мне было обещано, что Томми сразу же окажется здесь, едва я отдам приказ. Но это, мягко говоря, не входило в мои планы, а потому нужно было срочно что-то придумать, пока все не зашло слишком далеко. На следующий день за завтраком Фауст был необычайно молчалив. Я все наивно ждала, что еще чуть-чуть, и он сорвется на поиски тех трех камней для треугольника, но он всего лишь задумчиво читал газету и пил кофе. День был удивительно погожим для поздней осени, тот самый лес в горах догорал последними листьями, а учитывая немецкие заголовки и то, что в Англии в помине не было таких высоких гор, то мы явно были где-то в Европе, хотя опять же, это могла быть какая-то иллюзия. Или это моя паранойя? Я думаю, что вам стоит немного отдохнуть, Кэтрин, флегматично проговорил Фауст, не отрывая взгляда от газеты, и я все-таки молчаливо подняла на него глаза, ожидая каких-то пояснений. И он все-таки посмотрел наконец на меня, но говорить пришлось мне. Я могла бы отдохнуть и в кругу своей семьи. Мой сын до сих пор не знает, где я, да и Морган переживает, в этом можно не сомневаться. Насколько я знаю, он вам не родственник, Кэтрин, он сделал куда больше, чем вся моя настоящая семья. Так что я даже рада, что это так, безразлично ответила я, стараясь уничтожать на корню любой всплеск эмоций. Только ледяное спокойствие, именно то, что шло от самого Фауста. Морган, Тесса и Томми, моя семья, как и Слизерин, прадед моих детей. Я ценю семейные узы, и они будут со мной в любой ситуации, вне зависимости от обстоятельств. Насколько я знаю, Салазар Слизерин сейчас основательно взялся за организацию учебы в Хогвартсе, а ваша дочь обучается там на первом курсе, медленно протянул Фауст, оставив в сторону фарфоровую чашечку. А ваш сын может прибыть сюда в любой момент в компании деда. Только скажите мне, и к вечеру они будут здесь. А почему я не могу пойти к ним? Я же не в тюрьме, верно? Я намеренно безразлично бросила последний вопрос, но именно он был ключевым. И Фауст чуть заметно растянул губы в усмешке, прекрасно поняв, куда я клонила. «Нет, вовсе нет, но я не могу отпустить вас к семье в Лондон, это может быть опасно в том числе и со стороны вашего бывшего мужа». Ничего не отвечая, я продолжала испытывающе смотреть на Фауста, и через полминуты была отложена и газета. «Отдыхайте, Кэтрин, весь дом в вашем распоряжении, я не буду давить на вас или уговаривать». У меня и самого есть дела на этот день. Может быть, со временем вы убедитесь, что здесь лучше, и измените свое решение насчет сына. С нетерпением буду ждать вас за ужином. С этими словами он встал из-за стола, вежливо поклонился и исчез в коридоре, ведущем в столовую, а я осталась совершенно одна со своими мыслями. Его целый день здесь не будет. Интересно, он просто выйдет за калитку и трансгрессирует? Или из этой клетки все же есть безопасный выход? Особняк просто кишел мертвецами, но они работали настолько слаженно и незаметно, что я практически не сталкивалась ни с кем из них. И на самом деле, это было поистине гениальное решение с прислугой, потому апсекундаты были абсолютно верны своему хозяину. Они не могли сболтнуть ничего лишнего, на них не действовал ни Круциатус, ни Империус, и мои силы на них тоже не действовали, даже с учетом осколка камня смерти, висевшего на моей шее, и оставалось надеяться только на мозги. Первым делом мне очень хотелось узнать, как же далеко мне дозволено зайти, поэтому едва шаги хозяина дома затихли в глубине, я поспешила на улицу, якобы подышать свежим воздухом. Причем подворье с драконами я благоразумно не стала посещать, а сразу вышла на подъездную дорожку, где были идеально ровные лужайки, фонтаны и дорожки для прогулок среди живой изгороди, а вдалеке виднелись высокие черные кованые ворота. Только вот чем ближе я к ним подбиралась, специально выбирая максимально извилистый путь среди лабиринта, тем труднее мне было делать каждый последующий шаг, а до ворот дойти было совершенно нереально. Но как же все-таки узнать, была ли какая-то лазейка в доме, или нет? И вдруг на невысокий забор из живой изгороди, между которым я неспешно прогуливалась, приземлилась маленькая серая птичка с ярко-желтой грудкой и черным клювом. Буквально секунду мы смотрели друг на друга, а затем я резко взмахнула палочкой, прежде чем птица успела взлететь, и прошептала: «Авада Кедавра!» Из палочки вырвался ярко-зеленый луч, и птица в момент обмякла. А я, не испытывая ровным счетом никаких угрызений совести, начала превращать ее в свою слугу, которая могла очень сильно мне помочь, иначе я сама могла повторить ее судьбу, и все мои близкие тоже. А в такой ситуации было совсем не до сантиментов. Птица была не просто зомби, она была моими глазами и ушами. Это коварное заклинание я вычитала под самый конец войны с Томом, да и радиус действия у него был не такой и большой, всего несколько километров от хозяина. Но мне не нужна была большая дистанция, мне всего лишь надо было узнать, как Фауст собрался покинуть свой дом. Поэтому я засела на одну из скамеек в зарослях и отправила птицу в свободный полет, внимательно следя за всем, что происходило в воздухе. Нужное окно было очень непросто найти, ведь их на одной только стене были сотни. Но птичка двигалась удивительно быстро и ловко, и в самый последний момент я краем глаза успела увидеть, как Фауст, полностью облаченный в черное, шагнул в камин в своей комнате, и следом поднялось зеленое пламя. Значит, в доме был хотя бы один камин, подключенный к системе летучего пороха. А были ли еще? Отпустив птицу, я сделала вид, что устала от свежего воздуха и медленно прошагала в дом, решив как следует осмотреться уже внутри. Да, если бы моя жизнь и жизни моих близких не висели на волоске, это был бы прекрасный отдых. Великолепный пятиэтажный особняк, расположенный в не менее великолепной местности, столько света, столько поистине изумительных картин и прочих произведений искусства, не логово злодея, а настоящий музей, которому позавидует даже Ватикан. Да, Фауст определенно ценил жизнь, ведь он как никто другой знал ее цену, но у меня от всего этого застывшего во времени великолепия стоял мороз по коже. Камины были на каждом этаже и не по одному, но все попавшиеся мне были наглухо запечатаны. Это нетрудно было заметить после небольшой проверки, но только я оторвала руку от холодного мрамора одного из них на втором этаже, как чуть нос к носу не столкнулась с виндой Розье. «Добрый день, все камины в этом доме запечатаны лично мной, или вам вдруг стало холодно?» Холодно могло стать только от ее приветственного тона, а уж никак не от температуры снаружи. Но я, сдержав яд, вежливо улыбнулась и намеренно повторила свой предыдущий жест. «Добрый день, Герр Фауст еще за завтраком предложил мне как следует осмотреться, и я не стала отказываться от такой возможности. Да, Ники всегда был ужасно гостеприимен, я бы даже назвала это недостатком, нежели достоинством. Но вас это не касается, ни в коем случае. Вы гостья, которая только-только перешагнула порог этого дома». Мне было ужасно не по себе от ее цепкого взгляда черных глаз и безразличного выражения лица без возраста. Будто бы кто-то оживил статую из льда, и она теперь распоряжалась здесь, хотя эта роль была вроде как отведена мне. И черная кошка соперничества незаметно пробежала между нами, проведя очень значимую границу. Ники наверняка рассказывал вам о своем учителе, который и обучил его, потерянного и брошенного всеми. Это была я. Я знала, что Геллерт оставил мальчиков Фауста живыми, после его унизительного поражения я искала их, чтобы помочь ему вернуться на пьедестал славы. Только вот мой собственный учитель, человек, которого я без лишней скромности обожала и боготворила, проиграл своему лучшему другу и позволил заключить себя под стражу. Я вовсе не ожидала от него такого, это было равносильно предательству, но теперь я даже рада, что все так получилось, ведь я встретила Ники. А Ники знает, что это вы помогли Геллерту сжечь его дом вместе с родными. Из этого небольшого, но очень содержательного рассказа можно было вынести очень многое. Правда, Винда на мои обвинения лишь хищно улыбнулась, наклонилась ко мне и прошептала: «Геллерт был великим человеком, творцом, и он посвящал меня далеко не во все свои гениальные планы. Я не знала, что он собирался делать с семьей, и мне, и ей было предельно понятно, что все знали, и дураку было понятно, что Ники был под очень серьезным влиянием своей наставницы и точно поверит не мне в случае сомнений. И также было предельно понятно, кто же наполнил голову единственного выжившего наследника древнего рода правильными суждениями и выпустил на тропу войны. Хотя вряд ли Фауст сам бы не додумался до подобного, но как и в случае со Слизерином, наличие правой руки с немалым опытом ведения войны стократно увеличивало шансы на победу. А эта стервятница явно планировала добиться только ее. Что ж, Нике очень повезло, что на его пути встретился такой учитель. Знаете, у меня после прогулки в парке появились кое-какие мысли насчет моей семьи и переезда. Вы не знаете, где я могу найти Ники. Мне бы очень хотелось поговорить с ним прямо сейчас. К чему такая спешка? Легко усмехнулась Винда, не сводя с меня черных глаз. Ники планировал провести с вами великолепный ужин. Кэтрин, я думаю, все ваши предложения могут подождать несколько часов. Он ужасно занятый человек в последнее время. Конечно, вы правы, выдохнула я, получив лишнее подтверждение, что один действующий камин в доме точно был, а Фауста до вечера здесь не будет. Наверное, я слишком тороплюсь. Вы не составите мне компанию во время обеда? Боюсь, что у меня тоже были другие планы, невозмутимо отказала она, скользнув по мне цепким взглядом. А вы отдыхайте. Дорогая, столько потрясений за такой короткий срок. Вам нужно привести свой разум в порядок, прежде чем мы начнем делать что-то поистине важное. Винда небрежно поправила свою черную остроконечную шляпу, развернулась и пошла прочь, отстукивая четкий ритм тонкими шпильками. А я выдохнула про себя, что до вечера меня точно никто не побеспокоит, а значит, можно было как следует подумать над планом. Иначе один неверный шаг, и я соскочу в пропасть. Оживший дрозд, который все еще кружил над поместьем, был всей моей армией в сложившихся обстоятельствах. Сумки со всем необходимым у меня тоже не было, потому что я была уверена, что с Томом и Слизерином мне уж точно ничего не грозит. А теперь приходилось выпутываться самой, имея на руках совершенно ничего, кроме палочки. Хотя и этого было достаточно, чтобы кое-что сделать. Ужин действительно обещал быть великолепным, я это поняла сразу же, как мне в комнату одна из горничных принесла пышное черное платье. Честно, мои ребра уже устали от корсетов, хотя по мнению Фауста только такие наряды и должны были носить титулованные особы вроде меня. Но было в этом наряде и неоспоримое преимущество. За обедом я незаметно удвоила нож для мяса и спрятала его, а перед самым ужином осторожно положила его спереди в корсет, так на всякий случай. Все-таки в магии я была далека от боевого мага, а вот ножами пользовалась неплохо. Кому, как не моему бывшему мужу, об этом знать? Только подойдя к столовой, я заметила за пафосно сервированным обеденным столом не два прибора, как предполагалось ранее, а четыре. И это совершенно противоречило моим личным планам на приватную беседу, потому что Винда точно не даст мне хоть как-то повлиять на своего подопечного. Она, кстати, уже сидела за столом в сногсшибательном вечернем платье в компании Сталина, от одного вида которого у меня мурашки шли по коже. Фауста же еще не было, видимо, он задерживался со своих дел, и я, проигнорировав прямое приглашение прислуги, незаметно свернула в сторону, на кухню, а затем интуитивно нашла погреб, где лежали совершенно изысканные вина десятилетней выдержки и старше. «Кэтрин, что вы здесь делаете?» Немало удивился Фауст, увидев меня в платье и с вином под мышкой на пороге своей комнаты, когда я постучала пару раз для приличия на свой страх и риск. Мои слуги уже сервировали стол и подобрали прекрасное вино к мясу. «Я не хочу мяса», — покачала головой я, состроив жалобное личико. «И сидеть внизу не хочу, особенно в компании господина Сталина. А мне казалось, что вам, наоборот, будет любопытно поговорить с ним», — удивленно протянул он, все же сделав шаг в сторону. И я вальяжно зашла внутрь его комнаты и плюхнулась на кресло, отчего мои юбки мигом деформировались. Я, как и все остальные граждане Советского Союза, в благоговейном ужасе перед его персоной, не знала, что он был волшебником. Он не волшебник, Петрин, вздохнул Фауст, закрыв дверь и прошагав ко мне, а я жадно обвела его фигуру взглядом и заметила следы пороха на левом кармане черной дорожной мантии. Он еще даже не успел переодеться, а значит, у нас было не меньше получаса, прежде чем нас хватится. «Ну как, зачем?» Он усмехнулся моим вопросом и сел рядом со мной на одно из кресел, и я приподняла вино. Взмах палочки, и пробка отлетела в воздух, а на столе сами собой появились бокалы и темно-вишневая жидкость, словно трупная кровь обогрела хрусталь. «Знаете, передо мной стоял ровно тот же выбор, что и перед вами какое-то время назад. Я мог выбрать любого себе в помощники, и это было очень трудно. Но я нисколько не сомневался, когда меня наконец озарило. Иосиф Виссарионович, великий человек, это признаю даже я, воевавший за другую сторону. Он принял огромную страну с сахой и плугом, а отдал с танками и ядерным оружием. И это все совершенно без магии, с помощью одной лишь железной воли, таланта и ума. А что же он сможет сделать, если у него в подчинении будет не одна сотня волшебников? От подобных перспектив голова шла кругом, и хотя я тщательно держала в узде любые проявления чувств, но страх липкой рукой схватил меня сзади за горло и легко надавил. «Я выбираю только победителей, Кэтрин», словно тост проговорил Фауст, приподняв свой бокал, и я взяла свой, скопировав его жест. «И я безумно рад, что на моей стороне их число увеличилось». Вино было великолепным, сладкий, терпкий вкус обжег губы и язык, и даже с одного бокала можно было улететь в небытие, особенно на голодный желудок. И я, чтобы не потерять окончательно голову, слегка пригубила вино, а следом будто бы случайно наклонила больше положенного, и темно-вишневая жидкость полилась по лицу вниз и каплями стекала на грудь, обрамленную глубоким декольте черного бархата. Фауст от подобного замер на месте и нервно сглотнул, и я усмехнулась и специально пролила чуть больше. «Вы, словно змей в раю, искушаете меня вкусить запретный плод», с перерывами проговорил он, и было видно, что каждое слово давалось ему с большим трудом. «А вы повторяете глупые ошибки моего бывшего мужа-тирана, считая меня красивой куклой и оставляя одну на целый день. Мне скучно, Ники». А когда женщине становится скучно, она начинает думать, как это исправить. Я привстала и нависла над ним, чтобы моя грудь, облитая вином, стала еще ближе, и пока Фауст пожирал ее глазами, я крайне осторожно коснулась пальцами его левого кармана. «Вы же сами просили меня о понимании. Женщины часто противоречат сами себе. Разве ваша наставница не разговаривала с вами по этому вопросу?» Он неопределенно помотал головой, и трудно было понять, что это вообще значило, а я наклонилась еще ниже, завоевав этим самым все внимание. «А может быть, я просто хочу проверить, есть ли за этой глыбой льда мужчина, можете в этом даже не сомневаться», — прорычал вдруг Фауст и, резко встав, сжал меня в руках и повалил на пушистый ковер, а затем крепко впился в губы. И вдруг где-то в глубине дома, но не очень далеко, раздался жуткий грохот. «Что это?» — испуганно завизжала я, талантливо делая вид, что не приказывала своему маленькому помощнику опрокинуть парочку доспехов. И грохот повторился. Фауст тяжело выдохнул и медленно поднялся на ноги, а затем замер на месте, будто бы прислушиваясь. И мне пришлось заставить Дрозда опрокинуть третий доспех, чтобы хозяин дома наконец отошел от меня к двери и заглянул в темноту. «Сейчас или никогда», — воскликнула я про себя, и только Фауст повернулся ко мне, чтобы заверить, что все в порядке, как я вскочила с ковра, набрала полную горсть летучего пороха, который успела вытащить еще когда мы прилично разговаривали, а затем прошептала: «Косая аллея». Столб зеленого пламени мигом закрутил меня, унося из проклятого особняка, и последнее, что я увидела, было полное изумление лицо Фауста, которому будто бы дали пощечину, а в следующее мгновение я вывалилась на пол гиппогрифа, только вот внутри было совершенно пусто. «Черт возьми, где все?» — с ужасом подумала я, но на раздумья у меня была буквально секунда, потому как можно было не сомневаться, что Фауст не оставит попыток снова поймать меня в свои лапы. А нет, только не это. Долго думать не пришлось, ведь я знала одно место, где Том мог спрятать своего сына, но как же мне не хотелось туда возвращаться, черт возьми. Хотя проверять на Фаусте свои дуэльные навыки не хотелось больше, поэтому я недовольно скорчилась и трансгрессировала. Морской ливень тотчас обдал меня с головы до ног, а высоко в хмуром небе сверкали молнии. И я, открыв палочкой ворота, побежала по гравийной дорожке к главному крыльцу, придерживая подол пышного платья, чтобы окончательно не испортить его грязью. и в подтверждение моим догадкам в нескольких окнах на фасаде горел свет. Вот только ждал ли меня кто-нибудь, не успела я перешагнуть порог ненавистного дома, как с лестницы послышалось: «Мама!» И я, тяжело выдохнув, упала на колени, а Томми подбежал ко мне и крепко обнял. «Мама, ты пропала, я так боялся, я...» «Все хорошо, милый, я здесь, я с тобой». «Где дедушка?» «Он с Томом и дедом Слизерином в столовой», — ответил Томми, продолжая меня обнимать. «Покажешь мне?» «Они, наверное, очень волнуются». «Да». Несмотря на слова, еще минут пять мы просто обнимались, и меня нисколько не волновали ни непогода за спиной, ни насквозь промокшие тяжелые платья. Но наконец Томми отстранился от меня, взял за руку и повел в одну из совещательных комнат, дорогу до которой я прекрасно знала и сама, ведь Том редко изменяет своим привычкам. И до меня еще из коридора донесся кое-чей злой голос: «Нет, нужно действовать сейчас, немедленно. Послушай, она сама». Кейт была под Империусом, это точно. Она не могла сделать это в здравом уме, Салазар, и нужно вызволить ее из лап этого Фауста, прежде чем он окончательно не... «Так, голубчик, не торопись, это все-таки ты упустил из виду нашу Кейт, а теперь еще и командовать вздумал. Том, а ты уверен, что...» «В смысле, Катюха, она же...» «Да, Антонин, уверен. Дамблдор, да сделай ты хоть что-нибудь. Этот юнец сейчас таких дров готов наломать, и все из-за...» Морган, брызжа слюной, пытался что-то донести до Дамблдора, но Салазар уже минуту как неотрывно смотрел на то, как я прислонилась к порогу столовой и внимательно слушаю их ругань, и все, кто заметил это странное поведение, медленно обернулись и замолчали, а мой генерал довольно растянул губы в улыбке. «Всем привет», — первая заговорила я, и Антоха, увидев мой наряд, так и присвистнул, и я специально сделала шаг вперед и крутанулась, чтобы юбка расправилась. «Что это вы так бурно обсуждаете? Да мы вот думали, как тебя спасти», — с трудом пробормотал Антоха, и я умилительно скрестила руки перед собой. «Меня? Правда? Вы все хотели придумать план, как меня спасти?» Улыбались уже и Морган, и Дамблдор, и Антоха, один лишь Том чернее тучи смотрел на меня, словно на привидение, и я еще больше расплылась в улыбке. «Боже, как это мило! Если хотите, я могу вернуться, и вы по-настоящему спасете меня, как рыцари прекрасную даму». Я бросилась к Слизерину и крепко его обняла под дружный смех, а затем через плечо бросила сидевшему рядом за столом тому: «Хотя я вроде как не принцесса на горошине и сама могу постоять за себя». Мой генерал басовито засмеялся и приобнял меня, а я была готова на все, лишь бы сохранить в памяти лицо Тома, который в этот момент повернулся на мой едкий комментарий. Так и знал, что надо было джин открывать, а не козни строить, триумфально заявил Морган, довольно наблюдая, как я стряхивала с платья капли дождя, а Слизерин чуть наклонился ко мне и прогудел: «Ну и, его логово где-то в Европе в горах, но я не знаю точно где», — сменив тон на жесткий деловой, отрапортовала я, и все мигом затихли, внимательно слушая. Я видела только горы и лес, но не уверена, что это не была иллюзия. «Где был бал?» «В Вене», — коротко ответил Слизерин. «Так что это вполне похоже на правду. Что он задумал? Он правда воскресил драконов?» «Да», — вздохнула я, — «ведь мы подошли к самому неприятному. Он хочет найти камни, спрятанные по всему миру, из треугольника света, чтобы обрести бессмертие и могущество. А еще у него есть камень смерти, с помощью которого он и поднял драконов. Салазар, я их видела своими глазами, их от живых не отличишь, и они больше драгона». «Мда», — недовольно протянул Антоха, отражая тем самым общее настроение. «Нам бы такой камушек тоже не помешал бы, как и этот чертов треугольник. На самом деле камня как такового нет, он давно раскололся на две половинки». Все замерли, а я засунула руку в декольте и вынула оттуда нож. «Ой, нет, это не то». Морган раскатисто рассмеялся, а я наконец подцепила камень и выудила его на свет, и мужчины раскрыли рты от удивления. «Мне подарили один осколок в качестве благодарности за выбор стороны. Но женщины такие ветреные создания, право слово». Я легкомысленно махнула рукой, а Слизерин в это время сиял, как рождественская елка. «И под какими же пытками ты его все-таки добыла?» — прогудел он, и я подошла со спины к тому, который так и не проронил ни единого слова с момента моего появления, наклонилась и осторожно положила руки на его плечи, а затем страстно прошептала: «А это трудно передать словами». Он молил о пощаде, снова и снова, — выдохнула я, наклонившись еще ближе, и Том задержал вдох, но я была непреклонна. «Хорошо, что Дерек этого не видел, мне было бы ужасно стыдно перед ним. А затем выпрямилась и снова по-деловому заявила. И кстати, в комнате Фауста висели карты, много карт, и на них были пометки. Нужно добыть омут памяти и как следует рассмотреть их, это поможет нам найти эти чертовы камни раньше его. Да, Кейт, я с радостью одолжу вам его, доброжелательно отозвался Дамблдор, не сводя с меня восхищенного взгляда, и вдруг меня чувствительно подергали за подол. «Мама, а ты будешь с нами ужинать?» «Конечно буду, мой хороший», наклонилась я и в который раз обняла сына. «Только еще с дедушкой Салазаром поговорю чуть-чуть, а ты пока мой руки и иди в столовую, хорошо?» Томми кивнул и потянул руку другому дедушке, Моргану, и они вместе покинули столовую. А я выразительно уставилась на Слизерина, и тот махнул рукой, пригласив разговаривать наедине, как я того и хотела. «Ненавижу этот дом», — в сердцах воскликнула я, когда мы зашли в один из пыльных кабинетов, и дверь за нами с грохотом захлопнулась. «Почему здесь?» Я с мольбой уставилась на Слизерина, но тот лишь непроницаемо посмотрел на меня в ответ и скрестил руки на груди. «Потому что это единственное место, где нет этих поганых крыс. Вы думаете, что?» Потрясенно протянула я, но он категорично перебил. «Я уверен, что даже в этом чертовом министерстве, где тебя украли прямо из-под нашего носа, они есть. Так что все дела впредь будем обсуждать здесь и в узком кругу доверенных лиц. Завтра как раз прибудет министр со свитой и ваша, Геральдина, которой была обещана неприкосновенность. Обсудим то, что знаешь ты и он, а потом подумаем, что делать дальше. И я точно буду знать, кто в курсе дел, а кто нет. Салазар, я так тяжело вздохнула, не решаясь продолжить говорить, что Слизерин мгновенно поднял на меня глаза, и я, еще раз вздохнув, просто открыла ему свое сознание. «Берегись, предатель рядом с тобой», — заговорила полным тревоги голосом ведьма, что у меня мурашки пошли по коже. «Да, тот, кому ты доверяешь, от кого не ждешь ножа в спину, этот самый нож и воткнет. Береги себя, милая». «Хорошо, спасибо». Вынырнув из воспоминаний, я с тревогой уставилась на своего генерала, которому в это мгновение верила больше жизни, и теперь пришла его очередь вздыхать. «Что вы думаете по этому поводу? Кто из моих близких мог меня предать? Или предаст? А с чего ты взяла, что речь о близких, а?» Прогудел он, и я невольно распахнула глаза. «Может, это и шарлатанка вовсе, хотя не похоже, вода испарилась. Но про близких и речи не было. Но тот, кому ты доверяешь, от кого не ждешь ножа в спину», процитировал Слизерин слова гадалки, и я молча уставилась на него. «Вот скажи мне, от кого, кроме моего отморозка внука, ты еще ждешь этот нож, и кому не доверяешь?» Вместо ответа я поджала губы, так как список людей, кому я доверяла, был очень большим и он не ограничивался близкими, как правильно подметил Слизерин. А тот подошел ко мне и положил тяжелую ладонь мне на плечо. «Ты же знаешь, я тебя не предам и не переметнусь к другому хозяину, меня и так все устраивает. И я бы на твоем месте не оскорблял ни доверием, ни друзей, ни родню. Они – твоя опора и поддержка в трудный час, и если кто предаст из них, то ты точно ни в чем не будешь виновата. Но я не думаю, что это будет Морган или твоя подруга Кассандра. Ты с ними прошла огонь и воду, такие в беде не бросают. Скорее, это кто-то из круга знакомых, и я его найду. Клянусь тебе». Закрыв глаза, я шумно выдохнула и накрыла его ладонь своей. И я действительно верила в это мгновение своему генералу, который не раз поддерживал меня в минуты отчаяния. «Ты молодец», — басовито добавил он. И я открыла глаза, чтобы удостовериться, что это действительно было сказано. А Слизерин на мой взгляд рассмеялся и легко похлопал меня по плечу. Улизнула из-под носа этого павлина, да еще и игрушку добыла, с которой мы точно сможем сделать очень многое, чтобы дать ему отпор. Неужели он такой глупец? Скорее, у него просто нет опыта общения с дамами, ядовито улыбнулась в ответ я, и Слизерин скопировал мою улыбку, поняв, что к чему. Но он быстро учится, и у него очень сильный союзник в тени. Геллерт ее знает и расскажет, что можно ждать, но точно ничего хорошего. Если это та самая, что была в тот вечер, то жди беды, я это сразу понял. Дьявол, не иначе, и за плечами у нее горит адское пламя. Нам нужен Геллерт и камни, чтобы помешать Фаусту осуществить задуманное. Как думаете, Салазар, нам удастся завтра вытрясти из этого скользкого типа хоть немного правды? Если это буду делать я, то мы вытрясем все, уверенно заявил Слизерин с загадочной улыбкой на лице, и я молча кивнула ему, нисколько не сомневаясь, что мой генерал не подведет меня и в этот раз. Глава 16. Перемирие. Никакое великолепие прошлых веков, никакое потенциальное могущество, никакой оживший Сталин не могли заменить для меня ужин в кругу семьи. И пусть этот ужин был в так мной ненавистном доме, из которого я только и мечтала сбежать когда-то давно, словно из тюрьмы. Пусть рядом был хозяин этого дома, постепенно все больше погружавшийся в какие-то свои темные думы. Пусть на мне было чертовски неудобное платье, от которого ребра ныли и тихо просили пощады, я была рядом со своей семьей. Рядом сидели Томми, Морган и Слизерин. Отесса была в безопасности, и этот простой факт прогонял прочь все прочие невзгоды. Я бы хотела, чтобы этот вечер не заканчивался никогда, настолько мне было хорошо в компании близких и друзей, но все хорошее рано или поздно подходило к концу, как и все плохое. И я уже собралась сразу после ужина отвезти Тома подальше от посторонних глаз и попросить отдельную спальню для нас с Томми, чтобы до самого сна находиться рядом с сыном, как тот сам легко взял меня под руку, едва я встала из-за стола, и потянул куда-то вглубь темной галереи. Как бы мне ни было противно находиться в этом чертовом особняке, но я его не боялась. В кои-то веки я не боялась ни змей за углом, ни чудовищ в подвалах, ни того, кто вцепился в меня мертвой хваткой и все никак не хотел отпускать. Коридоры были наполнены страхом и холодом, но ни то ни другое не касалось меня, будто бы обтекая, проходя мимо. Сколько же воды утекло, сколько боли мне пришлось вытерпеть, через сколько пройти, чтобы я наконец стала видеть мир таким, каким видела его сейчас. Наконец, мы остановились у одного из темных окон, в которое неистово бился ливень, и редкие вспышки молнии освещали пустые коридоры, где уже давно не видели живых людей. И я, замерев, невозмутимо уставилась на Тома, давая шанс первым начать непростой разговор, вдруг это было что-то важное, а тот, помолчав несколько минут с абсолютно непроницаемым лицом, вдруг резко сорвался, схватил меня за руку и жадно впился в мои губы.